Глава 18. Ничто не мешало мне усилить зрение, чтобы лучше отследить полет своих импровизированных снарядов, что я, собственно, и сделал. Сделал очень зря, между прочим, ведь, помимо прочего, мой выстрел сопровождался не только громким звуковым эффектом, но еще и яркой вспышкой. В результате, просто-напросто, ослеп на долю секунды, даже несмотря на все усиления тела. Не знаю, попал я там куда-то или нет, но почти мгновенно раздался женский испуганный крик, а машина резко свернула и завалилась на бок. Точнее, она пару раз перевернулась через себя и уже дальше проехала еще немного на боку. В этот момент я даже порадовался, что вокруг относительно небольшая клетка, ведь меня не болтало по всему салону, а всего пару раз приложила о прутья. Зато я быстро смог сориентироваться и продолжить свое высвобождение. Первым делом все же разорвал цепочку, соединяющую наручники. При этом раздался противный дзыньк, так что успел порадоваться, что не сотворил такого раньше, а то точно привлек бы к себе лишнее внимание. Следом выбил дверку клетки, уже потом заметив, что там был простой засов и ее можно было открыть даже изнутри. Немножко стыдно, ведь из клетки я мог вылезти еще до выстрела, но будем считать, что мне простительно из-за крайне стрессовой ситуации. После этого я сразу оказался перед задней дверью, способной выпустить меня из кузова. Вот же странная привычка, когда делают клетки в подобных микроавтобусах, они почти всегда развернуты входом к двери. Именно поэтому мне теперь так удобно сбегать. Если заведу себе когда-нибудь машину для похищений, обязательно разверну клетку входом к водителю, чтоб похищенному было сложнее. Заднюю дверь я также выбил с ноги, без особого труда, и оказался на улице. Развернувшись, чудом успел принять летящий в лицо шар плазмы на один из своих наручников. Синий шарик просто исчез, как только соприкоснулся с металлом, что меня, конечно, порадовало. Благодаря этим штукам я сильно ограничен в возможностях, но хотя бы получил дополнительную защиту. В любом случае, драться с теми двумя идиотами, что умудрились перепутать цель похищения, я сейчас особого смысла не видел, поэтому просто побежал вдоль обочины. Тем более, что недалеко увидел человека с гербом на груди. Раз благородный, значит, точно должен быть телефон. Я еще раз оглянулся, убедившись, что преследователей пока не видно. Кажется, бандиты были чем-то там заняты внутри машины. Ну, это их проблемы, мне же лучше. Подбежав к увиденному ранее человеку, я выпалил на одном дыхании. «Меня зовут Влад, мне срочно нужно позвонить. Прошу, наберите номер, который я продиктую». Уже будучи рядом с этим благородным, рассмотрел, что на его гербе изображена какая-то снежная гора. Что-то она мне напомнила, кстати. Именно поэтому я назвал только имя, надеясь, что незнакомец посчитает, будто у меня северные корни, и будет более дружелюбен. А вот на явно европейскую фамилию он мог бы отреагировать по-разному. К счастью, то ли мой расчет сработал, то ли этот молодой парень не так был в хорошем настроении. В любом случае, он решил все же помочь и достал свой гаджет, а я сразу начал диктовать цифры номера. Между прочим, мне и правда повезло, мало того, что на улице могло никого не быть, так еще и если бы попался простолюдин, то у него могло не оказаться мобильника. Ну а то, что номер отца давно выучил наизусть, это уже не везение, а банальная предосторожность. Я включил демонстрационную связь, так будет удобнее, сказал незнакомец, держа свой телефон в руке. Вскоре, над его гаджетом появилась голограмма сильно недовольного предка. Хотя, сильно недовольного это я еще преуменьшил. Он явно был в бешенстве. Что нужно? Отец бросил эту фразу, вглядываясь в незнакомца и, почему-то, не замечая мою тушку, стоящую рядом. Это Влад. Меня попытались похитить, но я освободился. Мы сейчас, начал прояснять ситуацию, внутренне поблагодарив незнакомца, что он использовал местный аналог громкой связи. «Стоп, почему я тебя не вижу?» – прервал предок на полуслове. «Возможно, из-за каких-то странных браслетов. Они явно из антимагического металла». «Понял, стойте и не двигайтесь, сейчас вас найду». На этом телефон отключился, а его владелец посмотрел на меня удивленным взглядом. Уж не знаю, что его больше поразило, то, что мой предок так быстро закончил разговор, или то, что он просто узнал отца и теперь пытался понять, как это меня умудрились почти похитить. В любом случае, уже через мгновение, парня, словно, что-то попыталось вдавить в землю, и он даже слегка присел. Это длилось совсем недолго, но даже у меня было ощущение, что гравитация увеличилась в несколько раз. Похоже, это вот такой необычный способ поиска использует отец. А намного легче я все перенес, опять же, благодаря надетым браслетам. Кстати о них, меня уже порядком достало ощущение неполноценности. Как-то я привык быть именно настоящим магом, а не огрызком с запертыми внутри тела силами. Так что, взялся за избавление себя от этих ограничителей. Каким-то чудом смог подцепить левой рукой правый браслет и принялся напрягать все силы, пытаясь его то ли смять, то ли содрать. Вот только ничего не вышло. Да я даже не видел, где на этих штуках защелки, а ведь они точно должны быть. Незнакомец в это время молчал и заинтересованно наблюдал за моими потугами. Не прошло и минуты, как отец буквально свалился с неба. Супергеройского приземления, правда, у него не было. Он затормозил перед самой землей и подошел быстрым уверенным шагом. Первым делом предок осмотрел мою тушку на наличие проблем, слегка нахмурился, увидев пальцы, точнее то, что от них осталось, но вроде бы в целом немного успокоился. «Рассказывай». Голос отца даже не предполагал отказа. Собственно, я и рассказал, от момента, как меня поймали у школы, до того, как выбрался. Упустил кучу деталей, конечно, незачем всякие подробности посреди улицы разбалтывать, но общую картину обрисовал. «Понятно, значит, те двое, что пытались сбежать через соседнюю улицу и есть похитители». Пытались сбежать, а я и не заметил, честно говоря, хотя был занят сильно другими вещами, так что мне снова простительно. Должен вас поблагодарить, вы помогли моему сыну, теперь отец обращался уже к тому самому незнакомцу. Простите, не знаю, как вас зовут. Петр Зимин, рад нашему знакомству. Так вот, что мне напомнил его герб. Кажется, парень кто-то из родственников жени. Неожиданно, как говорится, для отца выглядит слишком молодо, наверное, кто-то из братьев. Пока я предавался размышлениям, предок достал из кармана небольшую металлическую нить, которую ловко просунул под мой правый браслет. Пытаясь выразить всю свою степень признательности Петру, отец натянул нить, и эта штука прямо на глазах начала перепиливать антимагический металл. В общем, мое освобождение заняло меньше минуты. А что, так можно было? Нет, в какой-то степени я понимал, что именно сделал отец. Во-первых, сама эта нить не развеялась от антимаги, потому что была вполне себе обычная, просто очень крепкая. Ну и двигалась она уже именно силой магии отца, вот только тут был схожий эффект с тем, как я отправил в полет куски своих пальцев. В том смысле, что предок воздействовал только на ту часть металла, что не соприкасалась с браслетом и была от него на некотором удалении, ну а дальше нить двигалась просто по инерции. В общем-то, не сильно сложно, но лишний раз показывает, почему эти штуки не используют повсеместно. Для опытного имперца, на четвертой сфере, они скорее временное неудобство, чем серьезная проблема. Кстати, к нам медленно подтащились по земле две запакованные в металл тушки. Судя по всему, те самые мои неудавшиеся похитители. Так что я решил уточнить еще один важный момент, про который умолчал ранее. Это может показаться странным, но именно меня они похитили по ошибке. В этот момент удивленными глазами смотрели и отец, и Петр. Вот так вот ребятам не повезло. Очень неудачно перепутали. Не успел я оценить всю глубину реакции, как к месту событий приехали новые действующие лица. На этот раз, это были несколько машин с гербом правящей семьи. Честно говоря, не очень понимал, а этим-то что здесь понадобилось? Ну ладно, пусть будут. К счастью, никакого нового конфликта не случилось. Быстро договорившись между собой, все смогли разойтись. Родственник жени отправился дальше по своим делам, а мы с отцом двинулись в сторону дома. Единственное, что похитители сдали правящей семье, и те, вроде как, обещали разобраться в ситуации, а уже завтра принести отцу их головы. Я не совсем понял, насколько фигурально они выражались, так что даже не уверен, как все будет выглядеть. Уже сидя дома, вместе с предком, обсуждали случившееся и разбирались в ситуации. Начали с самого начала, то есть в этот раз я рассказал вообще все, со всеми подробностями. Ну и конечно задал свой сакральный вопрос: как так-то? Кажется, я у него уже спрашивал нечто подобное, но с каждым новым разом оно не теряет своей актуальности. Во многом, это моя вина. Начал отец: я привык следить за твоим физическим состоянием только определенным образом, и не знаю, в сознании ты или нет, в разные моменты времени. В результате, когда надели браслеты, то я тебя просто потерял, ну и растерялся. А затем, они сразу выехали за зону моего влияния. Потом, конечно, метался по городу, но по нашим дорогам катается до безобразия много микроавтобусов, и если я не сосредоточен на цели заранее, то надо приблизиться для более точного анализа. А еще, не был уверен, насколько тебя скрыли и каким именно образом. Так что, даже успел сунуться к паре ни в чем не виноватых водителей. Придется потом извиниться за неудобство. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Хотя все еще остался важный вопрос. А где ты вообще был? Разве не дома, на переговорах с Гегром, о чем ты сам и попросил? Между прочим, если бы не твои слова, что похищение – это ошибка, я бы его первого и заподозрил. Хорошо хоть настолько торопился, что не успел пообещать всем там конечности повыдергивать. Повезло, в какой-то мере. И правда, хорошо, что я упомянул про ошибку похитителей, а то отец в порыве чувств мог бы случайно повыдергивать ноги тем представителям ГИС, которые приехали на место. Почему ты отдал этих гавриков им? Продолжал я выпытывать детали. А зачем они нам? Пусть разбираются, кто там и что затеял в подконтрольном секторе. Ага, главное, чтобы на самих себя не вышли. Судя по всему, они их сейчас очень внимательно допрашивают с пристрастием, так что не думаю, что замешан сам Георг. Ты следишь? Конечно, предок пожал плечами, не пускать же все на самотек. Хотя, если бы они хотели, то вполне могли от меня все скрыть. Скорее всего, демонстрируют таким образом, что правящему роду сейчас очень важна моя лояльность. Что-то было не видно в последнее время. У главы семьи много проблем и много дел, он не может уследить за всеми. А Кристоф и Дирк просто слишком много на себя взяли. Ну-ну, звучит разумно, конечно, вот только все равно не верю, что они успокоятся. Ты удовлетворил свое любопытство, успокоился, можем теперь поговорить о важных вещах. Мне оставалось только покивать на эти вопросы отца. Хотя, про какие еще важные вещи он говорит, теперь понимаешь, насколько все может быть опасно, тем временем продолжил предок. Именно поэтому тебе не стоит лишний раз совать голову в пасть зверя. Так, подожди секунду, тут я был прямо возмущен. Ты совсем недавно просил доказательств моей самостоятельности, разве это не оно и было, то, что ты попался похитителем, да еще тем, кто даже не за тобой охотился. Я был в действительно опасной ситуации, но смог выбраться своими силами. В худшем случае, они бы просто убежали. И, несмотря на похищение, я сижу тут, причем жив и цел. Отец посмотрел на мою руку и поморщился. Ну да, я кое-чего не учел, так что мне, помимо прочего, разорвало почти полностью и оставшиеся фаланги указательного и среднего пальцев. Правда, кровь я остановил почти сразу, а болевые ощущения так и не включил обратно, поэтому никакого дискомфорта не испытывал. «Заедем завтра в больницу, там тебе за день все восстановит», — уточнил предок. «Собственно, так я и думал. Ну, хорошо, я почти цел, пришлось сделать небольшое уточнение, но это мелочи, по сравнению с тем, насколько опасная была ситуация. Ты просил доказательств, что меня можно не бояться ненадолго оставлять одного, и ты их получил. Скорее уж доказательства, что у тебя вечно что-то случается. У всех что-то может случиться. Но не лучше ли будет, если к подобным ситуациям я окажусь более подготовлен? И хороший вариант – это как раз участие в играх, где опасность будет умеренной. Я уже говорил, что подумаю. Для начала попади в команду, тогда и вернемся к этому разговору. Глава 19. Руку мне восстановили буквально за полдня. Использовали аналог той же ванны, в которой я лежал после дуэли с Зигом, но меньшего размера. Ну, еще и повставляли в остатки пальцев небольшие палочки, которые послужили основой для восстановления костей. При этом пообещали, что никаких последствий не будет, и эти штуки полностью растворятся в течение месяца. Одним словом, не осталось никаких следов от того, что я совсем недавно пожертвовал частью себя, хоть бери этот прием на вооружение, на постоянной основе. Хотя, я все же предпочел бы что-то менее саморазрушительное. С отцом мы к какому-то единому мнению так и не могли прийти, но по такому поводу я смог уговорить его немного помочь с моими тренировками. Не то чтобы я всерьез надеялся что-то противопоставить магу пятой сферы, особенно пребывая в самом начале четвертой. Вот только меня уж очень упорно заинтересовал антимагический металл, его особенности, возможности использования и все такое прочее. А кто может лучше рассказать про металлы, чем маг сам на них специализирующийся? Одним словом, мы с отцом сейчас были дома, в нашем тренировочном зале. По такому поводу он даже оделся не в костюм, который, кажется, и во сне не снимал, а в простую и свободную одежде. Поскольку стульев тут не было, то расселись мы на полу, по-простому, так сказать. Предок пришел не с пустыми руками, а принес небольшую деревянную коробочку, которую поставил передо мной. Было реально интересно, что же он такое приготовил. Отец открыл коробочку, и там аккуратно лежали 4 деревянные ручки и 4 лезвия. Точнее, это были вообще не лезвия, скорее длинные и очень толстые иглы, с резьбой у основания. Хотя нет, слишком уж толстые даже для игл, правильнее назвать их тонкими и вытянутыми конусами. Ну и да, оказалось, что сделаны эти штуки из антимагического металла. Отец достал тряпочку и, взяв через нее одну из игл, вкрутил ее в ручку. В результате скоро он держал в руках нечто, что я бы назвал шило обыкновенное, все же, на стилет данное творение не тянуло. Ты просил подробнее рассказать тебе про этот металл, чем он удобен, чем опасен и почему не используется повсеместно. Как раз успел переделать части твоих браслетов в нечто более полезное. Упс, а я и забыл про те штуки, которые использовали при моем похищении. Зато предок не забыл и пустил все в дело, хотя не уверен, что форма идеальная. В школе про это особо не рассказывают, так что начнем с небольшого экскурса в историю. Первые залежи этого очень неприятного и неудобного для нас на тот момент металла обнаружили примерно 80 лет назад. С парочкой мечей, из него сделанных, имперцы встречались и раньше, но считали, что это единичные артефакты, работающие непонятно как. На сегодняшний день точно известно, что обнаружено и добыто около 3 тонн такого металла. Новых его источников найти не удалось, так что он считается ограниченным ресурсом. В нашей магоэлектронике его не используют нигде, даже в качестве изолятора, поскольку есть куда более дешевые и простые аналоги. Как правило, у древних родов и их приближенных он есть, но способы применения сильно ограничены. Многие считают, что это скорее малополезная игрушка или глупость, которая сработает только против слабаков и детей. Мне вспомнилась и целая решетка их этой штуки в магазине психованного деда, и наручники, которые были даже у простых бандитов. Поэтому не удержался и спросил, что-то не похоже, что этот металл мало распространен. Я уже несколько раз с ним сталкивался. Когда ты залез к близкому другу семьи Гром, то ничего удивительного, что там его использовали. Ну а откуда оно у простых похитителей, я не знаю. По идее, не должно было быть. Возможно, предоставил заказчик. Не ради выкупа же они все это затеяли. Вот и я думал так же. Только, в отличие от отца, не считал разумным отдавать похитителей на откуп семье Гейс. Даже если это неправящий род все затеял, то почти гарантированно кто-то из их приближенных или дружков. И то, что парочку исполнителей демонстративно порезали на куски чуть ли не на глазах у предка, не особо прибавляло очков этой семейке, как по мне. Хотя, пытаться подобное втолковать отцу было бесполезно. Уж это-то я понял за последние несколько недель. Он слишком не хочет вмешиваться в опасную ситуацию, и предпочитает пустить все на самотек, веря в свои силы на крайний случай. Я же сейчас искренне желал победы Катерине. И правда думается, что их семья будет более приемлемой, скажем так. Теперь по поводу того, почему его не считают чем-то опасным, продолжал отец, тем временем. Во-первых, относительно небольшой радиус воздействия и влияния. Металл разрушает любой конструкт при первом же касании, но не сразу весь. Во-первых, зона воздействия ограничена примерно полуметром. Предок создал в воздухе 2-метровый металлический стержень и коснулся одного его конца тем шилом, что все еще держал в руке. Прямо на моих глаза, четверть созданного конструкта просто испарилась. Остальная часть развеялась чуть позже, очевидно, по желанию отца. Если это будет что-то относительно небольшое или длинное, но летящее прямо на тебя, таким образом можно защититься, но далеко не от всего. Помимо радиуса есть проблема в том, что через достаточно тонкие вещи эффект плохо передается. В воздухе появились 2 металлических шарика, соединенные такой же металлической нитью, на расстоянии в 20-30 сантиметров. Стоило только коснуться одного из шариков, как он тут же пропал, а вот нить исчезла лишь на 2/3, ну и второй шарик остался полностью цел. Как видишь, если соединение достаточно тонкое, то оно разрушается быстрее, чем идет передача эффекта. Еще хуже будет, если весь конструкт состоит из чего-то подобного. Шарик пропал, и на его месте появилось переплетение нитей, которые исчезали крайне неохотно даже при антимагическом воздействии. Тут уже речь не шла ни про какие полметра, сантиметров 15 в лучшем случае. Это первая важная проблема, про которую знают все опытные маги. Именно поэтому и защитные конструкты часто делают многослойными и сегментированными, а атаки используют сложные и многосоставные. Сначала в воздухе появилась сплошная и толстая стена металла, но стоило только коснуться отдельного ее элемента, как пропал лишь небольшой кусочек, радиусом в те самые 15 сантиметров, ее даже насквозь не пробило. Следом возникли два шарика, которые по очереди опустились прямо на антимагический металл. Первый просто исчез, а второй лопнул, обдав и меня, и предка перьями. «Эф», выплюнул я одно, попавшее в рот, но это все еще выглядит как удобное оружие, чтобы просто кинуть в противника. Достаточно сильно ты его не кинешь, поскольку на чистый металл не сможешь воздействовать магией, так что его просто остановит любым материальным объектом, попавшимся под руку. Хоть кусок, вырванный из земли, хоть часть собственной одежды, если она будет нужной плотности. Если же ты будешь использовать ручку, как тут, он указал на тот кусок дерева, за который держался, то и противник тоже сможет на нее воздействовать. Кстати, в дереве передача эффекта падает до нескольких сантиметров, а в ткани вообще до пары миллиметров, если то и другое не является конструктом. В обычном металле передача идет почти наполовину от расстояния в созданных нитях, но почему так, мы по-прежнему не знаем. В различной органике, например, вроде растений или плоти живых существ, эффект вообще не передается, зато он словно запирает всю магию внутри, как бы окружая объект пленкой. Правда, там должно быть определенное соотношение массы металла и объема объекта. Отец отпустил это странное оружие, и оно тоже зависло в воздухе. Возвращаясь к броску, продолжил предок, чистый антимагический металл не особо удобен, поскольку летит не слишком далеко и легко останавливается. Если же есть ручка, то его можно разогнать намного сильнее, но тогда и противник сможет воздействовать на эту самую ручку, мгновенно остановив летящий объект. Поскольку ты не сможешь вкачать туда достаточно своей энергии, чтобы она сопротивлялась вражескому влиянию, все это произойдет практически мгновенно. Копье осенило меня, достаточно длинное, чтобы его часть можно было накачать энергией и как следует разогнать. Да, но оно длинное и громоздкое, так что не везде удобно. А главное, все еще останавливается любым куском, вырванным из земли. Ведь антимагический металл, помимо прочего, довольно хрупкий, и если удар будет слишком сильным, то он не пробьет преграду, а просто рассыплется на части. Ну, допустим, но оно же все еще идеальное оружие для внезапных нападений. Как только ты станешь чуть посильнее, когда научишься лучше чувствовать все в своей зоне влияния, а сама она станет больше, то сразу поймешь, насколько ярко ощущается этот металл. Тут не внезапное нападение, тут сразу понятно, что это попытка тебя убить, и ты уже будешь предупрежден и готов к бою. То же самое касается и проникновения. Все системы безопасности легко замечают, что подобная вещь проникла на территорию, так что такой нападающий сам себя раскроет. А если во сне, а когда нападают на человека во время сна, то там тоже нет особого смысла с таким заморачиваться. Можно использовать и кучу других, куда менее заметных вариантов. Я же сказал, что оно не разрушает органику, так что, даже если ты ранишь кого-то оружием из такого металла, это будет просто обычное ранение. Никакого эффекта на его энергетическую структуру оно не окажет. Все равно, защититься достаточно сложно, пытался я доказать свою точку зрения. Это еще не все. Помимо хрупкости есть и другой момент. Когда этот металл только обнаружили, пытались проводить разные эксперименты и создавать с ним сплавы. Вот только эффект мгновенно терялся. Почему, мы не знаем. Но эффект пропадает не только при сплавлении с другими материалами, но и при нагревании выше определенного предела. Точнее, у антимагического металла не очень высокая температура плавления, и его легко можно расплавить прямо в воздухе. В этот момент в комнату через дверь влетел небольшой листик бумаги, который завис перед отцом. И разогревать можно тоже опосредованным воздействием, а не прямым, просто ограничив движение воздуха вокруг и прогревая именно его. Прямо на глазах бумага начала понемногу тлеть, а потом и вовсе загорелась. Так что, если у тебя будет достаточно опыта и сил, ты сможешь полностью уничтожить летящий в тебя кусочек антимагического металла, возможно. Но как насчет того, чтобы сделать из него доспехи, или хотя бы щит, вполне можно, но они все еще будут хрупкими и не особо хорошо защищающими от простого летящего камня. Куда удобнее использовать свои собственные способности. В целом, все как я и говорил в начале, свойства у этого металла необычные и интересные. Когда с ним только начали сталкиваться, это было некоторой проблемой. Вот только с годами мы набрались опыта и куда лучше приспособились, так что в серьезном бою он не оказывает решающего влияния. У древних или могущественных родов есть определенные запасы, и они учат свою охрану, как такому противостоять, и детей своих учат. Да, детям тоже рассказывают, отец отвел глаза, но я не думал, что тебе придется с таким сталкиваться в ближайшее время. В любом случае, он вновь посмотрел на меня, такое оружие или его аналоги имеются у древних семей. Например, в секторе Такаки считается престижным иметь как минимум один подобный клинок, и они даже могут прилично ими пользоваться. У кого-то просто есть небольшой запас на случай серьезных войн. У семьи твоей матери он тоже должен был быть, но как ты понимаешь, это мало чем помогло. Оружие из такого металла больше опасно для начинающих и неопытных магов четвертой сферы или детей. Можем вспомнить хоть вашу школьную арену. Многие защитные системы там основаны на конструктах, и если кто-то использует оружие из антимагического металла, то его будет сложно остановить вовремя, поэтому такие вещи опасны для детей. А для опытных воинов это просто небольшое дополнительное неудобство, не более. Куда страшнее и опаснее, если твой противник имеет достаточно и широкий арсенал разнообразных приемов, ну или его запас сил значительно больше. А это отец кивнул на антимагический металл, просто костыли для тех, кто слишком слаб сам по себе. Ну что ж, по результатам этих посиделок общую картину я для себя составил. Правда, не во всем был согласен с предком. Уже сейчас мне виделось несколько способов, как подобное оружие можно попробовать применить. Хотя да, все это легко нивелировалось разницей в личной силе. Но надо будет еще подумать, как над тем, какими способами от этих вещей удобнее защищаться, так и над тем, можно ли эти штуки хитро использовать. А еще постоянные мы не знаем по поводу различных свойств. Нет, я, конечно, предполагаю, что исследованиями не дураки занимались, но столько непонятных моментов пробуждают где-то в глубине исследовательский огонек. Вот только, кто ж мне даст пустить на опыты такой редкий и дорогой материал? Появилась предательская мысль снова сходить в магазин взбалмошного деда и отпилить у него кусочек решетки. Глава 20. Я сидел у Ника и слушал его историю. Точнее, как слушал, он просил меня об одолжении. Причем одолжении даже не для него самого, а для какого-то их друга. Внутри просыпались неприятные чувства, но я понимал, что это глупо. Тут была даже не обида, а некое собственничество. Вроде, как это так, они дружат с кем-то еще кроме меня. Ужас, разве так можно, восклицательные и вопросительные знаки, в общем, какой-то детский бред, который я быстро в себе задавил и вернулся к основной теме. То есть, ты просишь меня встретиться с этим парнем и выслушать его, а уже потом решать, соглашаться ли помочь, верно? Да, все так, Ник отвел глаза. Мы все понимаем, что просим о многом, в смысле Вик хочет тебя попросить. Я сразу сказал, что ты можешь отказаться, но обещал хотя бы попробовать. Так что тебе решать, стоит ли вообще его выслушивать. А ты сам как думаешь, Вик, парень хороший, такой же сирота, как и мы. И если он решился о чем-то попросить, то это точно не для себя и не ради выгоды. Скорее всего, хочет кого-то спасти, но понимает, что его собственных сил не хватит. Вот только доморощенных героев нам тут не хватало. Просто выслушай, а там уже будешь решать. Хорошо, позови его на встречу, через пару дней, в выходные. И посмотрим, что именно этот твой хороший парень расскажет. Вообще соглашаться на встречу было совсем не обязательно, ведь эта семейка уже полностью от меня зависит. Но Ник наконец-то выполнил недавно мое условие про получение первой сферы, а значит, наше сотрудничество вполне может стать долгим и плодотворным. Поэтому, я не видел никаких проблем в разговоре с их другом из промышленной зоны, хотя соглашаться на его просьбу не особо собирался. Проблем и своих хватает, как говорится. Как только зашел в наш склад, то увидел, что за общим столом меня ожидает парень лет 16. Худощавый, светловолосый и с зелеными глазами. Первый раз вижу такой цвет в Империуме, что уже подозрительно. Он, конечно же, сразу встал, чтобы меня поприветствовать, но я больше внимания обратил на то, что парень сидел на том же самом месте, где обычно сижу я. Внутренне поморщившись, подошел ближе и даже пожал протянутую им руку, хотя мог бы этого не делать. Что-то сильно много себе этот тип позволяет, точно откажусь помогать. Я же обещал только выслушать и не больше. Давай сразу к делу, пришлось сесть не на мое любимое место, так что я сразу решил направить разговор в то русло, когда он побыстрее закончится. «Хорошо», — сказал парень, — «Ник и Сандра про тебя немного рассказывали, и я верю, что ты поможешь». «Верит он, тоже мне, доверчивый какой нашелся. Имя еще такое дурацкое, Вик. Хотя из него сразу видно простолюдинское и материковое происхождение, это там есть какие-то суеверия по поводу количества букв в имени, причем больше распространенные среди обычных людей». Всякие там царьки и бароны с герцогами себя вечно именуют как-то вычурно. В этом плане, та же Сандра была исключением. Скорее всего, их с Ником родители еще при рождении дочери подумывали переехать на остров. Просто детям не говорили. «Есть что-то вроде приюта», — продолжал Вик свою речь, точнее детского садика, где заботятся о детях из неполных семей. «Там всем заправляют парочка моих знакомых, и у них сейчас серьезные проблемы. С детей зашел, гад такой. Вот только, я еще по прошлой жизни помню, что самые гадкие вещи тоже часто прикрывают детьми, и откуда у них могут возникнуть внезапные проблемы на ровном месте. Все это слишком подозрительно. У них вымогают деньги, одна из местных мелких банд. Я бы мог попытаться сам разобраться, но боюсь, что все станет еще хуже. Конфликт будет только нарастать и могут пострадать те, кто вообще к этому не причастен. Вот, еще и про страдания невинных вспомнил, прям по всем пунктам идет. Требуется что-то принципиально иное. Тебе даже делать ничего не придется, просто надо прийти туда и позволить себя заметить. Я уверен, одного только вида герба им хватит, чтобы отстать и забыть. Для этих ребят там и прибыли особой нет, но они могут пойти на принцип, если вмешаются простые люди, вроде меня. Значит так, начал я, когда понял, что на этом объяснение сути закончилось. Я обещал тебя выслушать, и я тебя выслушал, но не уверен, что хочу помогать. Слишком много неясностей и слишком хорошо все звучит. Какие-то добрые люди кому-то там помогают просто по доброте душевной, а злобные и подлые бандиты должны сразу испугаться и убежать от одного только моего вида. Слишком уж все похоже на подставу. Они не бесплатно этим занимаются, уточнил Вик, но дело нужное и полезное. Просто те девушки и так берут по минимуму, и не смогут еще и платить кому-то процент. Да и сами, как ты их назвал, подлые и хитрые бандиты тоже это понимают, просто они считают, что не могут поступить иначе. Нужен лишь повод, чтобы ситуация решилась без лишнего конфликта. Ну, тогда устройте представление, вон, хоть на Ника, герб нацепите и пусть он им там светит рядом с твоим приютом детским садом. Меня там и так все знают, уточнил мой подопечный. И использование ложного герба это серьезное преступление, добавил Вик, за такое могут устроить чистку вообще всем, кто рядом окажется. Ну, разве что кроме самого Ника, раз он под твоей защитой, и ты решил сделать вид, что под моей защитой еще и куча другого народу, не успокаивался я. Да нет, никто так и не подумает. Хватить просто того, что ты будешь рядом. Ну и слухов, что проявляешь интерес к кому-то из тех детей. Это надолго отобьет у всех охоту к ним соваться, не унимался парень. Значит, будут еще и слухи обо мне, или даже обо всей моей семье. Все больше и больше похоже на подставу. Вик бы так не поступил. Это тихо произнесла Сандра. Посмотрев на ее грустное лицо и глаза, которые уже были на влажном месте, мне как-то стало стыдно и захотелось еще немного объяснить свою позицию. Я в любом случае не смогу спасти всех, даже детей. Попытки бегать и вызволять людей из беды не принесут ничего, кроме кучи проблем и внутреннего разочарования. Сколько таких ситуаций в промышленной зоне прямо сейчас? Десятки? Сотни? А ведь есть люди в куда более плачевном положении. Разница только в том, что вы их знаете. Но это ничего не меняет. Нужно учиться самостоятельно решать свои проблемы, иначе вечно придется ждать внезапного спасителя или еще кого-то подобного. Ты прав. Тем детям просто повезло, что я знаю их, а Ник и Сандра знают меня, начал распаляться Вик. Так же, как и Нику с Сандрой повезло встретить тебя. Но это уже не просто какие-то случайные люди, которые страдают где-то там в неизвестности. Это конкретные дети, и ты теперь про них знаешь. Если хочешь, я могу назвать имена, чтобы они были не просто каким-то безликим фоном. Тая, Потеряла отца несколько лет назад, и теперь о ней заботится только мама, но девочка очень умная и любит изучать мир, поэтому та тратит много денег на всякие дополнительные материалы и вынуждена много работать. Пит вместе с отцом живет в слишком неблагополучном месте, даже по меркам промышленной зоны. Его нельзя оставлять дома одного, и этот детский сад не роскошь, а необходимость. Лия испытывает проблемы с общением, поэтому ей нужно проводить много времени с другими детьми, чтобы научиться нормальной жизни. Вера, Нат, Ирк, Бер, я могу рассказать историю каждого из них, если это поможет тебя убедить. Они не просто манекены, они реальные люди, и в отличие от всех остальных, про их проблему ты знаешь, и тебе ничего не стоит помочь. Правда, сможешь просто бросить их на произвол судьбы? Манипулятор хренов, козыри в дело пустил. А что самое паршивое, они и правда работали. Мало того, что я не знаю, как потом смогу смотреть Нику и Сандре в глаза, если откажусь. Так и не дай бог, потом что-то случится. Например, это их начинание закроется, а тот самый Пит в результате останется дома и пострадает. Да и для самого себя такое непросто игнорировать. Вик прав, теперь это не безликие манекены, страдающие где-то там от непонятно чего. Я про них уже знаю, и знаю, что могу им помочь. Даже если только им. Если хочешь, могу пообещать, что больше тебя о таком не попрошу, вновь заговорил парень. Если тебя беспокоит, что кто-то сядет на шею, то не стоит. Но хотя бы в этот раз, ты можешь сделать что-то хорошее, говнюк зеленоглазый. Ладно, недовольно выдал я, еще после секунды раздумья, однако, запомни вот что. Если это какая-то подстава, я тебя все равно найду и заставлю расплатиться. И не смей больше мной манипулировать, играя на чувствах. Еще раз попробуешь подобное провернуть, и я выставлю такой счет, что ты до конца жизни в моего раба превратишься. Настроение было паршивое, так что дальше особого разговора с приятными посиделками не получалось. Уточнил только, что приду уже завтра, и сразу займемся делом, чтобы не тянуть время лишний раз. В результате, после этого, я собрался и отправился домой. Шагая по улице и рассматривая чужие дома, все еще думал, стоило ли соглашаться, зачем оно вообще мне надо, влезать в чужие проблемы. Тут со своими бы разобраться, но нет, захотелось побыть героем и кого-то спасти. Опять же, учитывая мое везение, точнее его полное отсутствие, все ведь может стать только хуже. Не только для меня, но и для тех самых детей. И да, я все еще не уверен, что там все чисто с их домашним детским садом. Мало ли какие слезливые истории мне этот тип понарассказывал. Мог ведь все это и, банально, придумать, прямо там, сидя за столом. А теперь посмеивается втихую, радуясь тому, как удачно меня провел. Ладно, бесполезно заниматься подобным самокопанием. Раз уж сказал, что помогу, значит помогу. А если это хитрая ловушка, устроенная тем же Дирком, например, или даже Зигом, придется стать очень жестоким. Слова про ловушку, кстати, это не пустой звук. Данная парочка уже знает, что я крайне терпим к выходцам из промышленной зоны, так что могут попытаться подловить на чем-то подобном. И будет меня ждать не куча детишек с умильными и благодарными лицами, а какая-нибудь гадость и ведро помоев. Ну вот, снова сомневаюсь, а стоит ли оно того. И, похоже, так будет каждый раз. Хочется учесть все возможные варианты, но просто невозможно при ограниченном количестве информации. Можно было бы получше поговорить с Ником и Сандрой, больше узнав про этого их друга, больше подготовиться самому, попытавшись навести справки. Вот только, где бы я их навел? Разве что, опять же через Ника с его прослушкой. Увы, я сам настоял, чтобы все сделать уже завтра, желая побыстрее отвязаться от этого Вика, и отступать теперь, просто потому что испугался, не особо хочется. Правда, надо еще зайти к отцу, чтобы узнать его мнение. Хотя и так понятно, какое будет у него мнение. Посоветует просто плюнуть на все и не лезть. Но я ведь сам постоянно прошу у предка больше доверять мне и позволять быть самостоятельным. А для чего оно все нужно, если даже не могу сделать то, что считаю правильным? Какая неприятная ситуация. Целая куча всяких сомнений, местами даже обоснованных. Да и сам Вик меня жутко раздражает. Вот кажется, что с ним что-то не так, может он вообще из этих, из любителей хомяков. Ну вот, вроде простая и глупая шутка, а стало полегче. Принимать решения сложно, особенно если они не несут прямой выгоды и не позволяют тебе становиться сильнее, богаче и лучше. Но иногда просто надо быть человеком, даже если это несет с собой определенные риски. Напоследок, еще и достал монетку. Все было просто. Орел, я иду помогать этим детям уже завтра, постаравшись максимально подготовиться. Решка, и откладываем поход на неопределенный срок, пока не смогу убедиться в отсутствии всевозможных подводных камней. Бросок и монетка взлетела высоко в воздух, за счет быстрого вращения, превратившись в сплошную сферу. В результате, выпал орел. Ну, вот и хорошо, вот и определились. Глава 21. Не то, чтобы во мне пробудились какие-то пророческие способности, но реакцию предка я предсказал очень точно. Пришлось в очередной раз выслушивать лекцию о том, что я занимаюсь глупостями и вообще двигаюсь куда-то не туда, в последнее время. А мое увлечение этими существами до добра не доведет. Он прямо так всех жителей промышленной зоны и назвал. Существа. А мне-то уже начинало казаться, что в последнее время отец стал более терпим к тем, кто там живет. Увы, нет, просто показалось. С другой стороны, он всю жизнь провел с подобными мыслями и вряд ли быстро сможет перестроиться. Такое отношение на острове, ко всем, кто не относится к гражданам Империума, культивируется уже несколько столетий и впитывается еще с детства. Не только под влиянием семьи, но и благодаря определенной пропаганде в школе. Это я все подобное привычно пропускаю мимо ушей, уже даже не обращая внимания, а простые дети впитывают как губки. Возможно, в школах простолюдинов с таким получше. Там же попадаются те, кто стал гражданами только во втором поколении или всего лишь готовится ими стать в первом, как Сандра, например. Но во всяких элитных и околоэлитных заведениях, как моя школа, в формулировках порой не сильно стесняются. Вот и выходит потом в свет имперцы, которые считают всех остальных жителей этого мира просто говорящими обезьянами. Возможно, такая политика, рано или поздно, приведет к плачевным последствиям. Но, пока что, жесткий диктат силы, в исполнении Империума, вполне справляется с появляющимися проблемами. Тут даже внутренние конфликты на острове не особо влияют, ведь для того, чтобы захватить или уничтожить целую страну на материке, хватит сил всего пары родов из первой сотни. Подобное делается быстро и просто, чуть ли не в перерывах на чай. Последние серьезные сражения были больше полутора столетий назад, а в последнее время все заканчивается демонстративной резней. Пару раз взбунтовавшиеся страны вообще вырезали под корень, с уничтожением городов и полным геноцидом населения. Спаслись лишь те, кто успели убежать, а потом забыли о своей принадлежности к прежней родине. Вот такие тут на острове живут благородные. Тем необычнее было то, что Вик обратился ко мне за помощью, и я до сих пор ожидал какой-то подставы. Нет, ну серьезно, ну не может же человек настолько верить в лучшие в других, верно, особенно в имперцах, за поведением которых он наблюдал с самого детства. В любом случае, отца я не столько спрашивал, сколько ставил перед фактом, в очередной раз. Поэтому мои планы на следующий день не поменялись. Разве что, смог уговорить его дать мне одно из тех оружий, которые он изготовил из антимагического металла. Предок поморщился, побурчал еще раз, что это костыли, которые только мешают, но все же согласился. Ну и, наконец, весь вечер я провел в медитации, восстанавливая собственные силы и закачивая в себя энергию по максимуму. Одним словом, был готов ко всяким неожиданностям настолько, насколько возможно. Утро оказалось холодное и неприятное. Не то, чтобы я как-то особенно не любил осень, но приближающаяся зима вызывала во мне куда больше положительных эмоций. Возможно, это было такое своеобразное проявление северных корней, доставшееся мне по линии отца. В качестве одежды я в этот раз выбрал почти такой же костюм, который всегда носит предок. Школьная форма, несмотря на все свое удобство, была бы слишком заметной, а я не хотел лишний раз бросаться в глаза людям в промышленной зоне. К тому же, на этом костюме, герб имелся только на правой стороне груди на пиджаке, так что я мог легко скрыть свое благородство, просто сняв этот самый пиджак и неся его свернутым, на руке. Именно так и собирался поступать, как минимум большую часть времени. Опять же, чтобы не привлекать лишнее внимание, Вик встретил меня у входа в наш склад. Сегодня на нем была еще и зеленая водолазка, под цвет глаз. Ник и Сандра тоже стояли рядом, переминаясь с ноги на ногу. Правда, они ничего полезного так и не сказали. Поприветствовав друг друга, мы немного постояли молча. Наверное, со стороны это выглядело глупо, в данный момент, но я просто не знал, что тут говорить и больше беспокоился о возможной ловушке, в которую сейчас пойду. Что там творилось в головах у остальных, было совершенно непонятно. Мысли-то читать я все еще не умел. «Идем», не выдержал я первым, а то казалось, что это молчаливое стояние может длиться бесконечно. «Да, конечно, я проведу тебя до места. В принципе и так видно, что ты не из простых, так что по дороге к нам точно не станут приставать. Да уж, вот и все мое стремление не выделяться пошло по одному месту. Хотя, можно было догадаться, что в промышленной зоне мало кто ходит в костюмах, да еще и высокого качества. С другой стороны, я же вроде как должен произвести определенное впечатление, по плану Вика, а не просто слиться с толпой. Правда, пиджак одевать я, пока что, все же не стал, пусть хотя бы мое благородство остается под вопросом, для случайных наблюдателей. Тем не менее, сразу после слов Вика мы отправились в путь. Ник с Сандрой, естественно, остались позади, так что вперед ушла только наша парочка. Я чуть позади, с подозрительной и не сильно довольной мордой лица, каждое мгновение ожидающий какую-то подставу, а Вик немного впереди, как бы показывая дорогу. Парень постоянно бросал подозрительные взгляды в разные стороны и на случайных прохожих, чем еще больше меня нервировал. Так мы и брели до места почти час. Внутри меня напряжение все нарастало и нарастало, но упорно ничего не происходило. «Это здесь», — внезапно выдал Вик, кивнув на пятиэтажку, ничем не выделяющуюся на фоне других таких же, стоящих рядом. Я от этой его внезапности чуть не сорвался и не запулил ему чем-нибудь в лоб, даже рука уже дернулась, но в последний момент успел остановиться. «Будет очень неудобно, если я сорвусь на ровном месте, из-за внутренних переживаний, и немножко продырявлю голову этому другу моих подопечных». «Нам на третий этаж», — уточнил парень, прежде чем зайти в дверь ближайшего к нам подъезда. «Надо же, тут и замков-то на входе в подъезды нет, даже обычных с ключом, не то что магнитных». Неожиданное открытие по поводу промышленной зоны. Не думаю, что это связано с всеобщим доверием друг к другу, скорее обязательные правила, введенные владельцами домов. Например, потому что так имперцам проще попадать внутрь во время периодических чисток. Много времени на подъем по лестнице не потребовалось, и уже скоро парень стучался в нужную дверь. Нам открыла женщина лет 30 и оглядела меня испуганным взглядом. Она уже хотела что-то там сказать Вику, но тот сразу ее прервал, тихо прошептав: «Все будет хорошо, просто верь мне». А мне, по-прежнему, не особенно нравилось происходящее. И, тем не менее, мы зашли внутрь, оказавшись в довольно просторной трехкомнатной квартире. Одна из комнат была самой большой, и прямо сейчас там играли около 10 детей в возрасте от 5 до 9 лет. Но это навскидку, определял то я только по внешним данным. За мелочью следила еще одна девушка, очень похожая на первую. Возможно, они даже сестры. «И что дальше?» — обратился я к парню. «Мне перед окном помаячить или на улице перед дверями туда-обратно круги нарезать?» «Вообще-то нет», — ответил он, смотря прямо в глаза. «Повезло, что ты решил прийти именно сегодня. Человек из банды должен скоро появиться, и будет лучше, если ты встретишь его прямо тут. Ну что же, похоже, скоро все решится». Я наконец-то натянул пиджак, застегнув его на все пуговицы, и все же подошел к окну. «Если уж сюда начнет забегать целая толпа, лучше увидеть это заранее. Детей, конечно, будет жалко, ведь в случае серьезной заварушки они точно пострадают, но это не я решил использовать их для засады». Сохраняя внешнее спокойствие, продолжал наблюдать за редкими людьми, периодически входящими в различные подъезды этого дома. Так прошел еще примерно час, пока не раздался стук в дверь квартиры, громкий и уверенный. В этот момент Вик посмотрел на меня и кивнул, как бы сообщая, что это оно. Глубоко вздохнув, я встал рядом с женщиной, которая готовилась открыть и узнать, кто же там стоит на пороге. Она, кстати, опять как-то сжалась, стоило только мне оказаться рядом. За дверью нас всех ожидал довольно колоритный персонаж, типичный гопник, в моем представлении, правда, годов этак из 80-х. Крепкий парень, в куртке и спортивных штанах, с кепкой на голове. Картину дополняли руки, засунутые в карманы, и выражение превосходства на лице. Правда, это самое выражение быстро начало меняться, стоило ему только увидеть сжавшуюся женщину и перевести взгляд на меня. А уж когда его глаза остановились на гербе, этот парень тоже начал сжиматься, словно пытался стать меньше и незаметнее. «Прошу прощения, я, кажется, дверью ошибся», — выдал он с плохо скрываемым ужасом, или даже домом. После чего этот несостоявшийся вымогатель развернулся и быстро убежал, словно за ним чудовище гонится. «Ну, вот и все», — выдал Вик, стоявший недалеко от меня. «Как и говорил, этого хватит, чтобы все закончилось хорошо». Я с удивлением посмотрел на него, краем глаза заметив, что в этот момент женщина скользнула в комнату с детьми, даже не став закрывать входную дверь. Пришлось сделать это самому. Честно говоря, я был несколько удивлен, что и правда, все, ни тебе засад, ни каких-то подстав, ничего. Слегка обескураженный, я снова подошел к окну и успел понаблюдать, как тот самый гопник выскочил из подъезда и на огромной скорости убрался куда подальше. Вот только, намного больше меня привлекла проехавшая по улице машина. Мало того, что тут такой роскоши встречаться не должно было, так еще на заднем сиденье сидел никто иной, как Зик. А ему тут что понадобилось, что находится в той стороне? Я повернулся к Вику, уже снова подошедшему ко мне, и указал рукой в сторону, куда проехала машина. «Свалка, совсем рядом», ответил парень, нахмурившись. «Ник с Сандрой говорили, что рядом с ней люди не селятся, вроде как начинают часто болеть. А где еще, по-твоему, можно найти такую огромную квартиру по нормальной цене? Живут везде, где можно, просто иногда это несет больше рисков». После его слов я снова посмотрел на детей, но уже другим взглядом. Понимают ли их родители, чем они тут рискуют? Сколько из них не доживет и до 30, если все будет продолжаться так же? И все же, ты знаешь, что это не закончится для них ничем хорошим. В этот момент одна из девочек подошла к нам, точнее Ока как бы спряталась за ногой Вика и, выглянув, спросила, обращаясь ко мне: «Вы пришли нам помочь?» Но в ответ получила только грозный взгляд и, испугавшись, убежала обратно в комнату. «Зачем ты так?» – нахмурился парень. «Она же просто ребенок. Ты должен прекрасно понимать зачем. Все тут понимают». Я догадался, почему женщины так дрожали при виде меня, и чего так испугался вымогатель. «Я же сам все время говорю, что имперцы не считают их за людей и творят что вздумается, а благородные имперцы – это куда хуже. В кои-то веки все реагировали на меня правильно. Я уже сам начал привыкать, что простолюдины могут позволять себе слишком много. Уличные бандиты нападают в ответ, а выходцы из промышленной зоны, как Ник, Сандра или сам Вик, спокойно со мной разговаривают. Вот только это всегда были исключения. Местные опасаются имперцев, а благородных боятся как огня за их жестокость. Ведь чистки устраивают именно люди с гербами. Да и просто так благородные забредают сюда ради развлечений, чтобы сотворить что-то мерзкое, что может прийти в голову. Не все так делают, конечно, но те, кому такое не интересно, сюда вообще не ходит. Даже владельцы местных зданий и заводов предпочитают посылать своих представителей из простолюдинов. Герб на груди не должен у нее ассоциироваться с чем-то хорошим, продолжил я, иначе это может когда-нибудь стоить ей жизни или здоровья. И именно потому, что ты это знаешь, ты меня сюда и позвал. Герб – это страх, ужас и обещание мук, а не надежда на спасение. Но разве так должно быть? Разве нельзя это поменять? Не успокаивался Вик. Ты можешь изменить их восприятие, но это не поменяет реальность. Я исключение, и это нужно понимать. Следующий благородный, которого они встретят на улице, должен вызвать стремление убежать куда подальше, а не просто спокойно пройти мимо. Почему вы все такие жестокие? Не все. Есть те, кому на местных наплевать, но они сюда и не ходят. Жестокость или равнодушие, и это весь возможный выбор. Ты сам давно тут живешь, и уже должен был к этому привыкнуть. Мир вообще неприятное место, но другого у нас нет. За что вы, имперцы, так нас ненавидите? В чем отличие? В слабости. Ответ-то простой. Становись сильнее, тренируйся, и сможешь стать гражданином. А если ты этого не делаешь, значит, тебе нравится то место, которое сейчас занимаешь. Нравится, когда тебя используют и втаптывают в грязь. Многие тут просто выживают, у них нет возможности тратить по половине дня на тренировки, ради смутных перспектив. Сандра же смогла найти время и силы. Ее отец был на очень высокой должности, и все равно, они жили в крошечной каморке, и все отдавали ей. Даже Ник от много отказывался ради сестры. У большинства тут нет никаких шансов на подобную роскошь. Для Империума стремление становится сильнее, это не роскошь. Это даже не стиль жизни, а скорее естественная потребность, как дышать. Каждый гражданин в первую очередь боец, а уже потом все остальное. Именно поэтому к вам так относятся и воспринимают как иной вид. Представь себе животное, которое очень на тебя похоже, но при этом оно не дышит. Хотя и среди граждан попадаются разные индивиды, но основа в восприятии именно такая, как я сказал. Если ты будешь пытаться становиться сильнее, будешь рвать жилы ради своего развития, большинство не будут тебя презирать. А если ты просто выживаешь, то ничем не отличаешься от любого другого животного, которое занимается тем же самым посреди леса. Это неправильно. Это реальность. Возвращаясь домой, снова обдумывал случившееся. Вик и правда оказался тем, кем его описывали Ник и Сандра. Просто парень с надеждой на лучшее, пытающийся помогать другим. Оказывается, такие тоже бывают. Точнее, они есть даже здесь, в промышленной зоне. А все мои неприятные эмоции по отношению к нему были не предчувствием, а все тем же собственничеством. Даже подозрительные взгляды, что он бросал вокруг, пока мы шли к месту, связаны, скорее всего, с особенностями жизни в промышленной зоне. Сейчас я шел один, и уже не скрывал свой герб. Улицы на моем пути словно вымерли. Тут боялись благородных. Если вместе с Виком нам еще попадались какие-то прохожие, хоть и пытавшиеся держаться подальше, то теперь не было вообще никого. Даже в окнах не появлялись чужие лица. Только пустота. Меня все еще не отпускали два момента. Во-первых, что там делал Зик? Зачем он катается в сторону местной свалки? Кажется, пришла пора расширять границы слежки. Иван пытался наблюдать, чем наш одноклассник занимается в школе, но он там вообще не задерживался в последнее время.